Понурив голову, я встал, с трудом сдерживая свою гордыню, и не переставал думать о том, что наследство назаретянина разлетится по всему миру и растеряется, если останется в руках его необразованных учеников. Затем я немного утешился, подумав, что Иисус, должно быть, знал, что делать. «Возьми ослов и помоги женщинам», — сказал я Натану. «Будем защитником, и довези каждую рейну, то можешь отдохнуть, а меня найдешь у терми Тивериады». Обернувшись, я заметил, что прозревший старик воспользовался моей растерянностью и исчез вместе с сыном. Однако во мне утвердилась уверенность в том, что даже если все люди покинут меня, со мной будет теперь Иисус из Назарета. «Да пребудет мир со всеми вами», — сказал я. И той же тропинкой, по которой пришли сюда, мы с Мириной, взявшись за руки, стали спускаться с горы. Оглянувшись последний раз, я увидел огромное количество людей на горном склоне. Они копошились, словно муравьи. Я вспоминал на ходу все, что произошло сегодня ночью, и мне показалось совершенно естественным, что старик прозрел, а нога его сына срослась так, словно перелома никогда и не было. Эти чудеса отнюдь не казались мне удивительными. Доброта его была столь велика, что, решив явиться своим, он заодно исцелил и всех тех, кто пришел сюда незваным. 40 дней истекали, и вскоре он будет в доме своего отца. Я попытался свыкнуться с мыслью, что, несмотря на это, он всегда окажется рядом со мной, как только я к нему обращусь. То, что я видел собственными глазами, было настолько впечатляющим, что мне приходилось в это верить. Затем мне в голову пришла другая мысль, которая привела меня в замешательство. Я так ничего и не дал Иисусу из Назарета, тогда как Он, не переставая, ублажал меня, даже предложил мне еду, позволил высушить одежду и согреться у костра на берегу озера, если он действительно был тем самым одиноким рыбаком. Теперь, когда Мирина стала моей сестрой, я мог отблагодарить его. «О, Мирина! С этого момента ты мне сестра, и я никогда тебя не покину», — сказал я. «Все, что у меня есть, принадлежит тебе, и попытайся простить мне мои недостатки и тщеславие». «О, мой брат Марк, тебе тоже придется уживаться со мной», — ответила она, сжимая мою руку. «Однако расскажи мне, что же все-таки произошло, и почему эти три человека так злобно и недоверчиво поглядывали на тебя?» Однако, поскольку посланники приказали держать язык за зубами, я не осмелился рассказать ей о том, чего ожидал от назаретянина и его царства. Это были трое из 11 праведников, которым Иисус открыл тайну своего царства. Они считают нас скверными язычниками и хотели изгнать. Они запретили мне рассказывать о царстве назаретянина. Скажи, что ты думаешь об увиденном? Мирина задумалась, а потом ответила. «Поначалу мы участвовали в жертвенной трапезе, как это делают в Сирии, когда хоронят Адониса, с тем, чтобы он вернулся к жизни. Однако это не было одной и той же трапезой, потому что Иисус из Назарета, прежде чем воскреснуть, принес в жертву самого себя. Этой ночью я поверила в то, что он действительно Сын Божий. Затем наша чаша оказалась неиссякаемой, а хлеб остался нетронутым, что для меня ничего не доказывает. И все же, когда он взглянул на меня, я возлюбила его всей душой и была готова на что угодно ради него. В этом и заключается его великое таинство, куда более великое, чем те, что существуют у греков или египтян. Думаю, хоть его царство и невидимо, но все же оно находится здесь, и я пребываю в нем даже тогда, когда ступаю ногами по этой горной тропинке. Я удивленно взглянул на ее бледное лицо, зеленые глаза и с завистью произнес. «Ты действительно получила на горе его благословение, и ты счастливее меня. Его истина должна быть проста, словно хлеб или вино, чтобы самые обделенные смогли постичь ее. Человеческие познания стоят во мне непреодолимой стеной. Эрудиция, словно сеть, из которой мне не выпутаться, а логика софистов похожа на капкан, из которого не выдернуть ноги. О, сестра моя!